Леди провели утро в написании писем, беседах и замечаниях о разнообразных привлекательных или интересных объектах искусства в доме или в ленивом рассматривании альбомов, лежащих на столах в гостиной и будуарах. Это были собрания рисунков, картин, гравюр, силуэтов, образчиков кружев и тому подобных предметов, вызывавших восхищение или хотя бы интерес. Все эти шедевры рукоделия дам, обладавших досугом, было принято демонстрировать гостям, что давало возможность сравнить свое мастерство с умением других, получить удовольствие от этого или позаимствовать идею. Сама Эмили таким мастерством похвастаться не могла. Она просто ненавидела рукоделие и старалась заполнить свое время полезными делами, а все эти образцы кружев и прочего были подарены ей многочисленными гостьями. Теперь же она с радостью показывала их всем желающим. Отсутствие Кезии доставляло меньше хлопот, чем если бы она тоже явилась в гостиную. Если бы это произошло, обстановка там стала бы невыносимой. Сегодня ссора вышла бы еще скандальней. Джентльмены возобновили обмен мнениями под умелым руководством Эйнсли. Атмосфера казалась наэлектризованной, что было неудивительно, но все же О'Дэй и Падрек Дойл чему-то натянуто посмеялись, направляясь через холл к библиотеке. А Джек, шагая за ними с Фергалом Мойниханом, беседовали, и, по-видимому, вполне дружелюбно. Пит увидел Телмана, когда тот тащился через конюшенный двор. Вид у камердинера был угрюмый. «Слишком много народу вокруг», — сказал он, как только подошел на безопасное расстояние к своему начальнику, так что его не могли слышать грумы и кучеры. «Я не знаю добрую половину. Это может быть кто угодно». «Ну, большинство — это слуги, давно живущие в Эшвард-Холле», — ответил Томас. Он был не в настроении потакать придирчивому Телману. «Они живут здесь годами и никакого отношения к ирландской политике не имеют. Мы должны следить за пришлыми». «Чего вы ожидаете?» Инспектор саркастически вздернул брови. «Целую армию фениев, марширующую по аллее с ружьями и взрывчаткой. Судя по атмосфере в доме, они только даром потеряют время. Его обитатели перестреляют друг друга без посторонней помощи». «Так слуги болтают, да?» — уточнил суперинтендант. Телман бросил на него испепеляющий взгляд. «Не имеет никакого смысла нападать друг на друга в самом доме», — как можно спокойнее объяснил ему Пит. «Это было бы слишком явно. Они только сделали бы из жертвы мученика и опозорили свое имя, не говоря уж о том, что угодили бы на виселицу. Ни один из присутствующих не настолько фанатичен, чтобы пойти на такой бессмысленный шаг». «Вы так думаете?» Упрямо опустив голову и сунув руки в карманы, спросил шагающий рядом фальшивый слуга. Томас увидел сотни футов от них садовника, идущего по тропинке на пастбище. «Идите как следует», — быстро сказал он своему спутнику. «И выньте руки из карманов». «Что?» — уставился на него Телман. «Предполагается, что вы камердинер», — сурово напомнил ему Пит. «Так что ходите, как подобает камердинеру. Выньте руки из карманов». Инспектор тихо выругался, но подчинился. «Все это никчемная трата времени», — с горечью заметил он. «Нам следовало бы вернуться в Лондон и найти убийцу бедняги Денби. Вот что действительно важно. А с этими одна морока. Они все друг друга ненавидят, и даже их проклятые слуги не могут говорить друг с другом вежливо». Он повернулся, чтобы взглянуть на шефа. «Вы знаете, что слуги еще придирчивее соблюдают положение и статус, чем их господа?» Инспектор вздохнул. «У каждого есть свои определенные обязанности. Скорее всего, в доме полетит вверх тормашками, чем кто-то выполнит дело за кого-то другого, даже если надо всего-навсего на несколько ярдов отнести ящик с углем. Лакеи ни за что не унизятся до этого, ведь то обязанности горничной. И они будут стоять и смотреть, как бедная девушка, надрываясь, тащит ящик. И слуг так много, что просто диву даешься, как при этом соблюдается хоть какой-то порядок». Худое тонкогубое лицо инспектора выражало презрение. «Мы все едим в столовой для слуг, но затем первая десятка несет свой пудинг в гостиную домоправительницы», — добавил он. «Надеюсь, вы оцените по достоинству, суперинтендант, что вас здесь считают самым нижестоящим джентльменом. Поэтому я следую за другими камердинерами, строго соблюдая табель о рангах». Это было сказано с ядовитым сарказмом. «Я понимаю, что это вас раздражает», — ответил Пит, сунув руки в карманы. «Но прошу вас помнить, для чего мы здесь. Вы, может быть, и неважный камердинер, но главное то, что вы хороший полицейский». Телман опять выругался. Они как раз обходили кругом здание, оглядывая подходы и укрытия, обеспечиваемые выступающими его частями и кустарником. «Они все запираются на ночь», — инспектор резко дернул головой в сторону фасада с рядами колонн. «Но разницы тут большой нет. Хороший резак с алмазом, и в одну минуту можно забраться внутрь. Вот по этой-то причине дом каждую ночь сторожит егерь с собаками», — ответил Томас. «И местная полиция зорко следит за дорогами, а также за близлежащими полями. А штат обслуги в Эшвард-Холле знает окрестности гораздо лучше, чем любой чужак». «Вы говорили с садовником?» — спросил Телман. «Да, а также с лакеями и кучерами, грумами и мальчиками на посылках. На всякий случай, если кто-нибудь захочет войти через черный ход». «Да, больше ничего для безопасности придумать нельзя», — согласился инспектор и искоса взглянул на своего господина. «Но вы не думаете, что они уже пришли к какому-то соглашению?» «Не знаю, но я питаю уважение к способностям Энсли Грейвилла. Он умеет заставить их разговаривать вежливо, а если учесть сегодняшнее утро, это большое достижение». Телман нахмурился. «А что случилось сегодня утром?» «Ваша Грейси сошла вниз, сказав, что наверху стоит ужасный крик, но не объяснила, почему». «Любопытная особа». Он отвернулся, поглядывая на гравий, по которому они теперь шли, громко шаркая ногами, и продолжил. «То мягкое, как масло, а в следующий момент появляется такое чувство, словно ты сунул руку в осиное гнездо. Очень самолюбиво и чувствительно. Не могу понять, что она за человек, но характер у нее есть, и служанка она хорошая. Не ошибитесь насчет Грейси», — с некоторым ядом в голосе и в то же время забавляясь, предупредил его Пит. Он знал, что его подчиненный думает о профессии слуг. «Она по-своему очень умна, а еще у нее гораздо больше практицизма, чем у вас, и уж во всяком случае в людях она разбирается не хуже». «Ну, не знаю», — возразил Телман. «Она сказала, что умеет читать и писать, но...» «И она действительно умеет?» «Но ведь она совсем еще девчушка». Суперинтендант не счел необходимым возразить на это и начал подниматься по ступенькам подъезда. «Так о чем был крик?» — настойчиво вопросил инспектор, нагоняя его. «Мисс Мойнихан застала своего брата в постели с миссис МакГинли». «Что?» Телман оступился и едва не упал. «Что вы сказали?» Томас повторил. Его камердинеру ничего не оставалось, как выругаться еще раз. На ланч подали холодного фаршированного лосося, а также на выбор фазана в мясном соусе или зайчатину в горшочке. Кроме того, на столе была мясная запеканка, свежие овощи и молодой картофель. Скромно вошел дворецкий, который тихо сообщил Эмили, что прибыла мисс Джастина Беринг, и спросил, должен ли он ее пригласить в столовую или попросить подождать в гостиной и подать туда закуску. «О, пожалуйста, пригласите ее к нам», — быстро ответила миссис Редли и оглядела сидящих за столом, удостовериться, что все ее слышали. Лицо Пирса просветлело, и он встал из-за стола. Юдора сжалась от ожидания. Все обернулись к двери. Одни из любопытства, другие из вежливости. Вошла молодая девушка среднего роста и очень худенькая, с точки зрения очень многих даже слишком. У нее не было роскошных линий, которые были сейчас в моде, и какими, например, отличалась Кезия, уже сидевшая в числе других за столом, но все еще очень бледная и явно расстроенная. Но что обращало на себя внимание в вошедшей, так это ее лицо. Она была темноволоса, как Айона, но черты ее лица были совсем другими. В ней не было ничего романтического, кельтского. Скорее, она походила на жительницу Средиземноморья. Лоб гладкий, линия волос над лбом образовала совершенную дугу, глаза, опушенные густыми ресницами, выдающиеся скулы, нежный рот. И только когда она поворачивалась в профиль, становилось заметно, что нос у нее очень длинный и явно крючковатый. Это была единственная черта, которая казалась чуждой и странной, хотя в то же время она придавала всему лицу новой гости неповторимость и характерность. «Добро пожаловать в Эшвард-Холл, мисс Беринг», — тепло поприветствовала ее хозяйка. «Не хотите ли присоединиться к нам, если вы еще не ели? А может быть, вы хотите десерт? Или, по крайней мере, стакан вина?» Джастина улыбнулась, не отводя взгляда от Эмили. «Спасибо, миссис Редли. Я была бы очень благодарна, если это не доставит много хлопот». «Ну, разумеется, нет». Хозяйка кивнула дворецкому, который уже стоял у сервировочного стола с приготовленным серебряным прибором. Тот выступил вперед и накрыл стол для Джастины рядом с Юдорой и напротив Пирса. «Могу я представить вас?» – спросила Эмили. «Вы, наверное, еще не знакомы с родителями вашего будущего мужа, мистер Эйнсли Грэвилл». Джастина повернулась к Эйнсли и вся напряглась под своим в высшей степени модным платьем из тонкой розовой шерсти. У нее могло не быть семьи, но денег и вкуса было в достатке. Платье она надела великолепное. Юная леди сделала глубокий вдох и незаметно выдохнула, словно делая неимоверное усилие над собой. Лицо у нее было бледным, хотя кожей она обладала от природы смугловатой. Наверное, Джастина устала с дороги. Для девушки, которая не может похвастаться родословной и у которой нет никаких связей в светском обществе, очевидно, вот так внезапно встретиться с родителями жениха было немалым испытанием. Тем более, что они были родовиты и богаты, а его отец еще и занимал высокое положение в правительстве. Эмили не завидовала новой гостье. Она припомнила первую встречу с кузинами и тетками своего первого мужа Джорджа, которая прошла довольно неудачно. Родители его к тому времени умерли, но это лишь затрудняло положение. «Здравствуйте, мисс Беринг», — сказал Эйнсли после довольно длительной паузы. Он говорил медленно, почти небрежно. «Мы очень рады с вами познакомиться. Разрешите представить мою жену». Он легонько тронул Юдору за локоть, не отводя взгляда от Джастины. «Здравствуйте, миссис Грэвилл», — ответила девушка, слегка охрипнув от волнения и закашлившись. Супруга министра улыбнулась. Она нервничала не меньше вновь прибывшей. «Здравствуйте, мисс Беринг», — сказала она. «Я очень рада с вами познакомиться. Надеюсь, вы сможете задержаться подольше, чтобы мы могли получше узнать вас». «Спасибо», — приняла приглашение Джастина. «Ну, эта дорогая больше зависит от миссис Редли», — поспешно заметил Эйнсли. Юдора довольно сильно покраснела, и Эмили рассердилась на Грэвилла. Он поставил ее в такое неловкое положение. По ее разумению, дипломату, каким она его считала, это не делало чести. «Я уже сказала, что мы очень рады приезду мисс Беринг», — решительно вступила она в разговор. «Она будет очаровательным дополнением ко всем присутствующим и так долго, как только пожелает». С этими словами она улыбнулась Джастине. «Нам как раз не хватает двух дам». «Да нет, по сути дела, даже трех. И вы нам очень поможете. А теперь позвольте познакомить вас с другими гостями». И она назвала всех сидящих за столом. Фергал был любезен, хотя и холоден. Кезия вымучила из себя улыбку, Падрек был само обаяние, а Лоркан слегка наклонил голову и сказал «Добро пожаловать». Даже Карсон О'Дэй выразил удовольствие по поводу знакомства. Пирс, конечно, и не думал скрывать своих чувств, и когда девушка встретилась с ним взглядом, стало ясно, что она полностью их разделяет. Он вскочил и подставил своей избраннице стул, мягко коснувшись ее плеча, помогая ей сесть, а затем вернулся на свое место. Все остальные гости, пожалуй, за исключением Кезии, делали над собой усилия, чтобы скрыть взаимные антипатии. Возможно, это было способом самозащиты против тех, кто понятия не имел, кто они и почему собрались вместе, а не объяснялось самым обычным побуждением сохранять вежливость согласия, как это всегда бывает во время загородной светской встречи в загородной усадьбе во время долгих выходных. Если Джастина и обратила внимание на необычное множество ирландских имен, то виду не подала. «А как вы познакомились?» — вежливо осведомилась Эмили у влюбленной пары. «Совершенно случайно», — радостно ответил Пирс. Молодой человек явно готов был с удовольствием обсуждать все, что касается его любимой. Он не мог удержаться, чтобы все время не посматривать на нее, и каждый раз, когда это происходило, девушка слегка розовела и опускала глаза. У миссис Редли было, однако, отчетливое чувство, что она не смущается и что это необычное тщеславное удовлетворение. Больше было похоже, что девушка словно бы робеет перед своими будущими свекром и свекровью, сидящими рядом. Такая скромность была уместна, подобного поведения от девушки и ожидали, и она поступала так же, как любая молодая женщина на ее месте. Эмили и сама вела бы себя таким же образом. Все собравшиеся тем временем сделали вид, что внимательно слушают рассказ Пирса. «Мы с друзьями выходили из театра», — воодушевленно повествовал тот. «Не помню теперь даже, что мы там смотрели. Наверное, какую-нибудь пьесу Пинеро. Но у меня из головы сразу все выветрилось, как только я увидел Джастину. Она тоже уходила с одним из моих профессоров. Он блестящий ученый, читает прекрасные лекции, особенно по болезням сердца и кровообращению. Было совершенно естественно с ним заговорить». И я ухватился за эту возможность быть представленным Джастине. Он улыбнулся, словно посмеиваясь над самим собой, и добавил. «Я знал, что она не может быть его женой, но боялся, что это его родственница. Он мог не одобрить того, что ее знакомство ищет какой-то там студент». Джастина посмотрела на Эйнсли, который тоже не сводил с нее глаз. Тот сразу же опустил взгляд, а ей, казалось, стало неловко. «И что же, они оказались родственниками?» — полюбопытствовала Юдора. «Нет», — воскликнул Пирс с явным облегчением. «Мисс Беринг оказалась просто его приятельницей. Он сказал, что она дочь его друга студенческих лет, с которым он поддерживал отношения вплоть до его безвременной смерти в молодых годах». «Как печально», — отозвалась миссис Грейвилл. «И ты решил, что этим представлением ваше знакомство не окончится?» «Ну, конечно, он так решил». Падрик поочередно взглянул на всех присутствующих. «Ни один стоящий молодой человек не упустит такую возможность. Если он встретил свою единственную в мире женщину, то пойдет за нею на край света, через города и веси, через горы и бурное море, если потребуется». «Разве не так?» Обратился он ко всем сидящим за столом. Грейвилл-младший усмехнулся. «Конечно». Айона не отрывала взгляд от тарелки. «Да, куда бы ни потребовалось», — внезапно поддакнул Фергал, взглянув на Падрика, а потом на Пирса. «Опоешьтесь мужеством и к черту все страхи», — внезапно подала голос Кезия, воткнув вилку в последний кусок картофельной запеканки с мясом. «К черту небо и преисподнюю, честь и позор», — произнесла она очень отчетливо. «Иди, хватай, что потребуется». И никогда не стой за ценой, и неважно, кто за это расплачивается полной мерой. Пирс растерялся. Он единственный из всех не знал, что случилось утром, однако юноша был не настолько ослеплен своим собственным счастьем, чтобы не услышать горечь, с какой она это сказала, а гнев ее услышали и все остальные. «Я ничего дурного не имел в виду, мисс Мойнихен», — ответил сын министра. «Я, разумеется, не стал бы преследовать Джастину с бесчестными целями, что было бы одинаково позорно и для нее, и для меня. Но, слава богу, она так же свободна, как и я, и как будто отвечает мне взаимностью». «Поздравляю, мой мальчик», — искренне обрадовался Дойл. Дворецкий подал новой гости немного холодной семги, нарезанный огурец и картофель с зеленью, а также предложил охлажденное белое вино. Кто-то что-то сказал об опере, которую недавно давали в Лондоне. Кто-то заметил, что уже слышал ее в Дублине. Падрек обратил внимание на то, как трудна в этой опере партия соло, и Адей с ним согласился. Эмили взглянула на Джека, и тот слегка улыбнулся. Дворецкий и лакеи, а также два камердинера приготовились сервировать следующее блюдо. Одним из камердинеров был Финн Хеннесси. Телман в столовой не присутствовал, и это было очень хорошо. Мужчины вновь приступили к политической дискуссии, и, по крайней мере, внешне все шло как будто бы гладко. Если даже у них возникал спор по какому-то вопросу, потом на это даже никто не намекал. Дамы решили отправиться на прогулку в лес. Стояла ясная послеполуденная погода, по небу плыли редкие облачка и дул мягкий ветерок, хотя рассчитывать на то, что он не усилится, не приходилось. Вечером могло внезапно задождить или же похолодать, а на завтра и вовсе задует шквальный ветер, сопровождаемый заморозками, или наоборот слякотью. Однако погода могла сохраниться и такой же ясной, как сегодня. Шесть дам двинулись через лужайку. Эмили с Кезией двигались первыми. Хозяйка попыталась завязать разговор, но очень скоро поняла, что ее спутница этого не желает, и вежливо замолчала. Юдора выбрала себе в пару Джастину, и они шли, отставая на несколько шагов и представляя разительный контраст. Миссис Грэвилл, хорошо сложенная, с блеском в каштановых волосах и с гордо вскинутой головой, а мисс Беринг очень худенькая, с черными, как вороново крыло, волосами, удивительно грациозная. Правда, когда она поворачивалась в профиль, сразу бросался в глаза ее необычный нос. Шарлотте пришлось идти с Айоной. Ей не очень хотелось такого общества, но к этому обязывали правила приличия, а долг перед сестрой делал подобную компанию необходимостью, так что миссис Пит оставалось только желать большего знания деревьев и растений, чтобы было о чем поговорить. Она помнила предупреждение Эмили не обсуждать политику, религию, разводы и картофель. Однако почти все приходящее ей на ум так или иначе неминуемо вело к запретным темам. Лучше уж было гулять в молчании, чем ограничиваться замечаниями о погоде. Шарлотта видела, что Юдора разговаривает с Джастиной. Наверное, она расспрашивает девушку об их отношениях с Пирсом. Очевидно, жаждет узнать побольше о том, как завязалось их знакомство, и о его поведении. Интересно, почему сын ничего не рассказывал ей раньше? Миссис Пит уже хотела что-то сказать об этой молодой парочке, но смолчала, вдруг подумав, что тема романтической любви теперь тоже может быть под запретом. Да и что можно сказать замужней женщине, застигнутой в постели с другим мужчиной, не далее, как сегодня утром? Об этом не найдешь совета ни в одной книжке правил хорошего тона. Очевидно, предполагается, что с благовоспитанными леди ничего подобного произойти не может. А если найдется среди них такая злосчастная и неосторожная, то все должны притвориться, что ничего не видели. Однако в данном случае увидевшая эта дама закричала во все горло. Когда они с Айоной достигли конца лужайки и ступили в аллею рододендронов, перед ними пролетела сорока. «Вот чудеса!» — воскликнула Шарлотта. «Одна, к несчастью», — ответила ее спутница. «Прошу прощения?» «Это к несчастью, увидеть одну сороку», — пояснила миссис МакГинли. «Нужно обязательно увидеть пару или не видеть их вообще». «Почему?» Вид у Айоны был таинственный. «Ну, это просто». Миссис Пит постаралась говорить очень вежливо и заинтересованно. «К несчастью для кого? Так считают фермеры или орнитологи?» «Для нас. Это... суеверие?» «Да, примета». «Понимаю. Извините, как я сразу не догадалась. Я думала, что вы пошутили». Айона МакГинли нахмурилась, но промолчала, и Шарлотта поняла, что она говорит совершенно серьезно. Возможно, эта женщина одновременно и христианкой является и разделяет языческие предания кельтов. В ее поведении была какая-то романтическая бравада, безрассудство, очарование, словно за внешним материальным физическим миром ее взгляду был открыт еще какой-то другой, мистический. Наверное, именно это ее качество привлекало столь трезвомыслящего Фергала. Она должна была казаться ему средоточием волшебных видений, грез и мыслей, никогда не посещавших его голову. В каком-то смысле слова он черпал в ней обновление. Миссис Пит подумала также о том, что он может дать Айоне. Этот мужчина казался несколько твердокаменным, в нем чувствовался вызов. А может быть, миссис МакГинли в своем воображении наделила его качествами, которых в действительности не было? Молчание становилось неловким, и Шарлотта мучительно подыскивала слова для беседы. Они вошли в лес, и миссис Пит обратила внимание на большое количество плодов на шиповнике. «Грядет суровая зима», — ответила Айона и вдруг ослепительно улыбнулась. «Но это известная народная примета, не суеверие». Шарлотта рассмеялась, и внезапно они обе почувствовали, что им стало легче друг с другом. «Да, я тоже об этом слышала, но давно не видела шиповник и забыла об этой примете», — отозвалась миссис Пит. «Да, и я тоже», — подтвердила миссис МакГинли. «Но надеюсь, что примета не подтвердится». Они шли под гладкими ветвями березы, которые шевелил ветер, а под ногами у них шуршала ржаво-золотистая палая листва. «Здесь весной цветут колокольчики», — продолжала Шарлотта. «Они расцветают прежде, чем распускаются деревья». «Да, знаю», — быстро отозвалась Айона. «Тогда кажется, что небо не только над головой, но и под ногами». Остаток пути они делились познаниями в области природных явлений, и МакГинли рассказала своей спутнице несколько ирландских легенд о камнях и деревьях, посвященных горьким и трагическим событиям таинственного прошлого. Вернулись они в другом порядке, за исключением Юдоры, которая все еще шла с Джастиной, расспрашивая ее о пирсе. Эмили бросила на сестру быстрый благодарный взгляд и заговорила с Айоной, а Шарлотта взяла в спутницы Кезию. На пути они заметили фазанов с ярким оперением, клюющих опавшее зерно на краю поля у кромки леса, и миссис Пит что-то сказала о них. Мисс Мойнихан ответила односложно –